«Извините», — улыбаясь, сказала она, — «я всю неделю ношусь туда-сюда, у меня не было времени остановиться». Он не улыбнулся. «Мисс Стадгард, та сигарета со знаком доллара, которую вы дали мне несколько месяцев назад, где вы ее взяли?» Несколько секунд она стояла неподвижно. «Боюсь, это длинная и запутанная история», — ответила она. «Вы каким-то образом можете связаться с человеком, который дал вам ее?» «Да, хотя не уверена». «А что, он скажет вам, где взял ее?» «Не знаю». «А почему вы подозреваете, что не скажет?» Он немного поколебался, потом спросил. «Мисс Стадгард, как вы поступаете, когда вам нужно сказать кому-нибудь нечто такое, чего не может быть, и об этом прекрасно знаете?» Она весело усмехнулась. «Человек, который дал мне эту сигарету, сказал, что в таком случае следует проверить исходные положения. Он так сказал, о сигарете? Нет, не совсем. А что, что вы хотите сказать?» «Мисс Стадгард, я навел справки повсюду. Я просмотрел абсолютно все справочники по табачной промышленности. Я подверг этот окурок химическому анализу. Такой сорт бумаги не выпускает ни одна фабрика. Насколько я мог выяснить, ароматизированные добавки, входящие в состав этого табака, никогда не использовались ни в одной курительной смеси. Эта сигарета сделана машиной, но не на одной из известных мне фабрик, а мне известны все фабрики. Мисс Стадгард, насколько я понимаю, эта сигарета сделана не на земле». Риарден стоял с отсутствующим видом, пока официант вывозил из его гостиничного номера сервировочный столик. Кендинигер ушел. Комната была погружена в полумрак. По молчаливому согласию они пригасили во время обеда свет, чтобы лицо Денигера не было замечено и узнано официантами. Они вынуждены были встретиться украдкой, как преступники, которых не должны видеть вместе. Они не могли встретиться в своих кабинетах или на своих квартирах, только непосредственно в городе, в скоплении неразличимых лиц, в его номере люкс-отеля Вейн Фолкленд. Обоим грозило по 10 тысяч долларов штрафа и 10 лет тюрьмы, если бы стало известно, что Риарден согласился поставить Денигеру 4000 тонн металлоконструкции из своего металла. За обедом они не обсуждали ни этот закон, ни свои мотивы, ни риск, на который шли. Они говорили только о деле. Ясно и сухо, как он обычно делал это на совещаниях, Денигер объяснил, что половины его первоначального заказа хватит на крепление для тех тоннелей, которые могут осесть, если он еще немного промедлит, а также на ремонт обанкротившихся шахт Объединенной угольной компании, которые он приобрел 3 недели назад. Отличные шахты, но в ужасном состоянии. В прошлом месяце там произошел несчастный случай, оседание породы и взрыв газа, погибло 40 человек. Он добавил, словно излагая сухой статистический отчет. Газеты кричат, что уголь сейчас самый необходимый продукт в стране, и вопят, что угольщики наживаются на дефиците нефти. Одна вашингтонская шайка визжит, что я слишком быстро расширяю свои владения и надо что-то предпринять, чтобы остановить меня, так как я становлюсь монополистом. Другая вашингтонская свора орет, что я недостаточно быстро расширяю свои владения и надо что-то делать, чтобы правительство могло конфисковать мои шахты, так как я жаден и неохотно удовлетворяю потребности общества в топливе. При сегодняшней норме прибыли мое новое приобретение окупится через 47 лет. У меня нет детей. Я купил шахты, потому что не могу оставить без угля одного моего клиента, Тагард Трансконтинентал. Я не перестаю думать о том, что случится, если остановятся железные дороги. Он немного помолчал и добавил: «Не знаю, почему я все еще беспокоюсь об этом. Кажется, люди в Вашингтоне не представляют, чем все это может обернуться. Но я представляю», — Риарден сказал. «Я обеспечу поставку. Когда понадобится вторая часть заказа, дай мне знать. Я поставлю и ее». Под конец обеда Денигер сказал своим спокойным, невозмутимым тоном, тоном человека, который знает, что говорит: «Если кто-нибудь из моих или твоих служащих узнает об этом и вздумает шантажировать меня частным порядком, я заплачу ему, в пределах разумного. Но если у него окажутся друзья в Вашингтоне, я не стану платить и сяду в тюрьму». «Мы вместе сядем», — сказал Риарден. Стоя один в затененной комнате, Риарден подумал, что перспектива попасть в тюрьму оставила его равнодушным. Он помнил время, когда ему было 14 лет и он падал в обморок от голода, но не стал бы воровать фрукты с лотка на тротуаре. Сейчас же возможность угодить в тюрьму, если этот ужин был уголовным преступлением, значила для него не больше, чем возможность попасть под грузовик. Несчастный случай без всякого морального значения. Риарден думал о том, что его заставили скрывать, словно постыдную тайну, единственную за год работы сделку, доставившую ему удовольствие. И еще он должен был скрывать ночи с Дагни, единственные часы, благодаря которым он был еще жив. Он чувствовал какую-то связь между этими двумя тайнами, существенную связь, которую должен был распознать. Риарден не мог найти слов, чтобы назвать это, но чувствовал, что в тот день, когда найдет их, он ответит на все вопросы своей жизни. Он стоял с закрытыми глазами, прислонившись к стене, откинув назад голову, и думал о Дагни, когда вдруг почувствовал, что больше никакие вопросы не имеют для него значения. Он подумал, почти ненавидя эту мысль, что должен увидеть Дагни сегодня вечером, ведь ночь будет такой короткой, а на утро придется покинуть ее. Он спрашивал себя, надо ли остаться в городе завтра, или следует уехать сейчас, не встречаясь с ней, чтобы ждать, чтобы всегда знать, что тот момент, когда он обнимет ее и посмотрит ей в лицо, еще впереди. «Ты сходишь с ума», — подумал Риарден, но он знал, что, если бы она была рядом с ним каждое мгновение, все осталось бы по-прежнему, он никогда не сможет насытиться, и бессмысленные терзания не прекратятся. Он знал, что увидит ее сегодня, но мысль об обратном доставляла еще больше удовольствия. Эта пытка подчеркивала его уверенность в будущем. «Я не выключу свет в гостиной», — думал Риарден, — «я положу ее на кровать и не буду видеть ничего, кроме изогнутой полоски света, бегущей от талии к лодыжке, единственной линии, рисующей форму ее стройного тела в темноте. Потом поверну ее голову к свету, чтобы видеть ее лицо, уступающее, покорное, выражающее страдание, губы, ждущие его». Он стоял у стены и ждал, когда события дня одно за другим отодвинутся в прошлое, чтобы почувствовать себя свободным и знать, что следующий отрезок времени принадлежит ему. Когда дверь в номер без предупреждения распахнулась, он сначала не расслышал, даже не поверил этому. Он увидел силуэт женщины и коридорного, который поставил чемодан и исчез. Голос, который он услышал, принадлежал Лилиан. Генри, один и в темноте, она нажала выключатель возле двери. Ее изящный светло-бежевый дорожный костюм выглядел так, словно она путешествовала под стеклом. Она улыбалась и стягивала перчатки с видом человека, который наконец-то добрался до дома. «Ты проводишь вечер здесь, дорогой?» – спросила она. «Или собирался уходить?» Риарден не знал, сколько прошло времени, прежде чем он ответил. «Что ты тут делаешь? Боже, неужели ты забыл, что Джим Тагард пригласил нас сегодня на свадьбу? Я не собирался идти к нему на свадьбу, а я собиралась. Почему же ты не сказала ничего утром, пока я не уехал? Хотела преподнести тебе сюрприз, дорогой». Она весело засмеялась. «Тебя практически невозможно вытащить в свет, но я подумала, что это тебе понравится, если пойти экспромтом, просто пойти и вместе повеселиться, как полагается мужу и жене. Я подумала, что ты не будешь возражать, ты так часто остаешься на ночь в Нью-Йорке». Риарден почувствовал небрежный взгляд, брошенный на него из-под полей ее шляпы, по-модному сдвинутый на бок. Он молчал. «Конечно, я рисковала», — продолжала она. «Может быть, ты собирался ужинать не один?» Он молчал. «Или ты собирался вернуться вечером домой?» «Нет». «У тебя дела вечером?» «Нет». «Отлично». Она кивнула в сторону своего чемодана. «Я захватила вечернее платье. Держу пари на букет орхидей, что оденусь быстрее тебя». Он подумал, что Дагни обязательно будет на свадьбе брата. Вечер больше не имел для него значения. «Если хочешь, мы куда-нибудь сходим», — сказал он, — «только не на эту свадьбу. Но как раз туда я и хочу пойти. Это же самое нелепое событие сезона, и все мои друзья давно жаждут попасть туда. Ни за что на свете не пропущу этого. Лучше этого шоу в городе ничего не будет», — оно так рекламировалось. «Да нельзя смехотворный брак». Но от Джима Тагарта этого можно было ожидать. Лилиан как бы случайно перемещалась по комнате и рассматривала ее, словно знакомясь с незнакомой местностью. «Целую вечность не была в Нью-Йорке», — сказала она. «Я имею в виду, без тебя, не по официальному случаю». Риарден заметил, как ее бесцельно бродивший взгляд остановился, ненадолго задержался на переполненной пепельнице и заскользил дальше. Он почувствовал острый приступ отвращения. Она заметила это и весело засмеялась. «Дорогой, это не успокаивает. Я разочарована. Я очень надеялась найти несколько окурков со следами губной помады». Он оценил ее признание в том, что она за ним шпионит, пусть даже это признание было сделано в шутливой форме, но что-то в ее подчеркнутой откровенности заставило его усомниться, что она шутит. Он почувствовал, что она сказала правду. Он отверг эту мысль как невозможную. «Боюсь, что все человеческое тебе чуждо», — сказала она. «Поэтому я уверена, что у меня нет соперницы. А если она все-таки существует, в чем я сомневаюсь, дорогой, не думаю, что стоит беспокоиться из-за этого. Это должна быть женщина, готовая прийти по твоему зову в любое время. Ясно, что это за тип женщин». Он подумал, что впредь ему следует быть осторожнее. Он чуть не влепил ей пощечину. «Лилиан, кажется, ты знаешь», — произнес он, — «что я не переношу подобных шуток. Ах, какие мы серьезные!» Засмеялась она. «Я и забыла. Ты слишком серьезно ко всему относишься, особенно если это касается тебя лично». Она вдруг резко повернулась к нему, от улыбки не осталось и следа, на ее лице появилось странное умоляющее выражение, которое он временами замечал, выражение, говорящее об искренности и мужестве. «Предпочитаешь быть серьезным, Генри? Хорошо. Как долго ты намерен держать меня в стороне от твоей жизни? Насколько одинокой я должна быть? Я от тебя ничего не требую. Пожалуйста, живи в свое удовольствие. Но неужели ты не можешь посвятить мне один вечер? Я знаю, ты ненавидишь приемы и тебе будет скучно. Но для меня это очень важно. Назови это пустым тщеславием. Я хочу хоть раз показаться в свете со своим мужем. Ты, наверное, не задумывался над этим, но ты очень важный человек, тебе завидуют, тебя ненавидят, уважают и боятся, ты такой мужчина, которого каждая женщина с гордостью хотела бы показать как своего мужа. Можешь называть это женским тщеславием, но это форма счастья любой женщины. Ты не живешь по таким меркам, но я живу. Разве ты не можешь одарить меня всем этим, пожертвовав несколькими часами скуки? Неужели ты не можешь выполнить обязанности долг мужа? Неужели не можешь пойти туда не ради себя, а ради меня, не потому, что ты хочешь идти, а потому, что этого хочу я? Дагни, в отчаянии думал Риарден, Дагни ни слова не сказала о его домашней жизни, не предъявила ни единой претензии, не высказала ни единого упрека, не задала ни одного вопроса. Он не мог появиться перед ней со своей женой, в качестве мужа, которого показывают с гордостью. Ему хотелось умереть, прежде чем он согласится, но он знал, что согласится, потому что считал свою тайну виной и обещал самому себе ответить за последствия, потому что признавал, правда на стороне Лилиан. Риарден был готов вынести любое осуждение и не мог отрицать предъявленного на него права, потому что знал, причина его отказа не давала никакого права отказываться. В его душе раздавался молящий крик. «Боже мой, Лилиан, все что угодно, только не это». Но он не мог позволить себе молить о жалости. Он сказал ровным, безжизненным, решительным тоном. «Хорошо, Лилиан, я пойду». Розовый кончик кружевной фаты застрял в щербатом полу убогой спальни. Шерил Брукс осторожно приподняла фату и подошла к висящему на стене кривому зеркалу. Она целый день фотографировалась здесь, как уже много раз за последние два месяца. Когда корреспонденты хотели сфотографировать ее, Шерил улыбалась, недоверчиво и благодарно, но ей уже хотелось, чтобы они приходили пореже. Несколько недель назад, когда девушка словно в омут окунулась в бесчисленные интервью, ее взяла под защиту пожилая слезовыжималка, которая вела в газете душещипательную любовную колонку и обладала циничной мудростью ветерана полицейского. Сегодня она выпроводила репортеров. «Ладно, ладно, проваливайте», хлопнув дверью перед их носом, и помогала Шерил одеваться. Она взяла на себя задачу доставить невесту к алтарю, обнаружив, что больше некому это сделать. Фата, белое атласное платье, изящные туфельки и нить жемчуга на шее Шерил стоили в 500 раз дороже всего содержимого комнаты. Кровать занимала большую часть помещения, в оставшееся пространство с трудом вмещались комод, стул и несколько платьев, висящих за занавеской. Кринолин свадебного платья при ходьбе задевал стены, пышная юбка составляла резкий контраст с тугим строгим корсажем с длинными рукавами. Платье было выполнено лучшим модельером города. «Понимаете, когда я работала в магазине, я могла переехать в лучшую комнату, оправдываясь», сказала Шерил журналистке, «но мне кажется, что не имеет большого значения, где спать, и я экономила, потому что деньги понадобятся мне в будущем для чего-нибудь существенного». Она замолчала и улыбнулась, изумленно покачав головой. «Я думала, что они мне понадобятся. Вы прекрасно выглядите», — сказала слезовыжималка. «Трудно что-нибудь разглядеть в этом так называемом зеркале, но поверьте, все в порядке. Как это произошло, я все никак в себя прийти не могу. Но знаете, Джим такой замечательный. Ему безразлично, что я простая продавщица, живущая в таком месте. Он никогда не упрекал меня этим». «Угу», — с мрачным видом произнесла слезовыжималка. Шерил вспомнила, как была удивлена, когда Джим впервые пришел к ней. Он пришел без предупреждения однажды вечером через месяц после их первой встречи, когда она уже не надеялась увидеть его вновь. Девушка была ужасно смущена, ей казалось, что она пытается разглядеть восход солнца, отражающийся в грязной луже, но Джим сидел на единственном стуле и улыбался, глядя на ее смущенное лицо и жалкую комнатушку. Потом он велел ей надеть плащ и повез ее обедать в самый дорогой ресторан города. Он посмеивался над ее нерешительностью, неуклюжестью, страхом взять не ту вилку и над восторгом в ее глазах. Шерил не знала, о чем он думал, но Джим знал, что она ошеломлена не рестораном, а тем, что он привез ее сюда. Шерил едва прикоснулась к дорогим блюдам. Она воспринимала этот обед не как подачку богатого повесы, так восприняли бы это все девушки, которых он знал, а как некую блистательную награду, которой она не надеялась заслужить. Через две недели он пришел снова, и они стали встречаться чаще. Он подъезжал к закрытию магазина, в котором она работала, и Шерил видела, как подружки-продавщицы таращились на нее, на его лимузин, на шофера в форме, открывавшего перед ней дверцу машины. Он возил Шерил в лучшие ночные клубы и, представляя ее своим друзьям, говорил: «Мисс Брукс работает в тысяче мелочей на Мэдисон-сквер». Девушка замечала странное выражение на их лицах. Джим наблюдал за этими людьми с легкой насмешкой во взгляде. «Он хочет избавить меня от необходимости притворяться или смущаться», — с благодарностью думала Шерил. «Он находит в себе силы быть честным и не заботиться о том, одобряют ли его другие», — с восхищением размышляла она. Но она почувствовала жгучую боль, новую для нее, услышав однажды, как сидящая за соседним столиком женщина, сотрудница интеллектуально-политического журнала, сказала своему другу: «Это так благородно со стороны Джима. Если бы захотел, он давно получил бы от нее то единственное, что она могла ему предложить в уплату». Шерил была признательна ему за то, что он не искал этого, но она чувствовала, что их отношения были для нее огромным долгом и ей нечем расплатиться, кроме молчаливого поклонения. «Ему не нужно мое поклонение», — думала она. Бывали вечера, когда Джим приходил, чтобы поехать с ней куда-нибудь, но оставался у нее и говорил, а она молча слушала. Это всегда случалось неожиданно, с какой-то внезапностью, словно он не собирался этого делать, но что-то в нем прорывалось, и он не мог не говорить. Потом Джим тяжело опускался на ее кровать, не видя ничего вокруг, не замечая ее присутствия. Лишь изредка его глаза останавливались на ее лице, словно он хотел убедиться, что его слушает живое существо. «Я же не для себя, вовсе не для себя, почему они не верят мне, эти люди? Я вынужден был уступить требованиям профсоюзов и сократить число поездов, и замораживание облигаций было единственным выходом, поэтому-то Висли и дал его мне, для рабочих, не лично для меня. Газеты назвали меня примером для всех бизнесменов, бизнесменов с чувством социальной ответственности». Так они написали. Ведь это правда, разве нет? Что плохого в замораживании облигаций? Ну и что из того, что мы немного подкорректировали свои обещания? Это было сделано с самыми благими намерениями. Любой согласится, что хорошо все, что ты делаешь, если делаешь не для себя лично. Но она не ценит моих добрых намерений. Она думает, что все люди, кроме нее, мусор. Моя сестра, безжалостная самоуверенная сука, которой нет дела ни до чьих идей, кроме своих. Почему они так смотрят на меня, она, и Риарден, и все эти люди? Почему они так уверены в своей правоте? Если я признаю их превосходство в материальной сфере, почему бы им не признать мое в духовной? У них разум, но у меня сердце. Они способны сделать состояние, а я способен любить. Разве моя способность не важнее? Разве ее не признали величайшей за все века человеческой истории? Почему же они не признают этого? Почему они так уверены в своем величии? И если они такие выдающиеся, а я нет, разве им не следует поклониться мне? Разве это не проявление истинной человечности? Чтобы уважать человека, заслуживающего уважения, не надо доброты, это лишь плата, которую он заработал. Уважать недостойного, Вот высшее милосердие. Но они не способны на милосердие. Они бесчеловечны. Им нет дела до чьих-то нужд или слабости. Нет дела и нет жалости. Шарил мало что понимала из всего этого, но она видела, что он несчастен и что кто-то обидел его. Джим видел страдания на ее лице, возмущение его врагами, видел взгляд, предназначенный героем, и это был взгляд человека, переживающего за него. Шарил не знала, почему она чувствует себя единственным человеком, которому он мог исповедоваться в своих муках. Она принимала это за особую честь, как еще один подарок. Единственный способ быть достойной его, размышляла Шарил, никогда ни о чем его не просить. Однажды Джим предложил ей денег. Она отказалась с такой болезненной яркой вспышкой гнева в глазах, что он не пытался этого повторить. Шарил сердилась только на себя. Она решила, что сделала что-то, заставившее его принять ее за особу такого типа. Ей не хотелось ни казаться неблагодарной, ни смущать его своей безобразной бедностью. Она хотела доказать страстное желание стать лучше и оправдать благосклонность Джима. Шарил сказала ему, что он может помочь ей, если хочет, подыскав для нее работу получше. Джим не ответил. Все последующие недели она ждала, но он ни разу не упомянул о ее просьбе. Шарил упрекала себя. Ей казалось, что она оскорбила Джима, что он принял это за попытку использовать его. Когда он подарил ей браслет с изумрудами, она была потрясена. Безнадежно стараясь не обидеть Джима, она умоляюще сказала, что не может принять этот подарок. «Почему?» – спросил он. «Это не значит, что ты скверная женщина, уплатившая за него обычную цену. Или ты боишься, что я начну предъявлять требования? Ты не доверяешь мне?» Он громко засмеялся над ее заикающимся смущением. В тот вечер они пошли в ночной клуб, и Шарил надела браслет со своим стареньким черным платьем. Джим улыбался с необычным для него выражением удовольствия. Он заставил Шарил надеть браслет, когда повез ее на большой прием к миссис Корнелиус Поуп. «Если Джим считает ее достойной того, чтобы ввести в круг своих друзей», – размышляла Шарил, – «блистательных друзей, чьи имена она видела в газетах в рубриках светской хроники, нельзя смущать его, явившись в старом платье». Она потратила свои сбережения за год на светло-зеленое платье с глубоким вырезом, поясом из желтых роз и пряжкой из поддельного бриллианта. Войдя в строгое помещение с холодными сверкающими огнями и висящей над крышами небоскребов террасой, Шарил поняла, что ее наряд здесь совершенно неуместен, хотя и не знала почему. Но она держалась гордо и прямо и улыбалась с отважным доверием котенка, видящего протянутую для игры руку. Люди, собравшиеся, чтобы хорошо провести время, не станут никого обижать, рассуждала она. Через час ее улыбка стала беспомощной, смущенной мольбой. Потом, когда она присмотрелась к окружающим, улыбка вовсе исчезла. Она увидела, как дерзко обращались к Джиму элегантно самонадеянные девицы. Они словно никогда не уважали его, особенно одна, Бетти Поуп, дочь хозяйки. Она то и дело высказывала замечания, которых Шарил не могла понять, потому что не могла поверить, что поняла их правильно. Сначала никто не обращал на нее внимания, если не считать нескольких удивленных взглядов на ее платье. Через некоторое время Шарил обнаружила, что на нее смотрят все. Одна пожилая дама озабоченно спросила Джима: «Вы сказали, мисс Брукс с Мэдисон Сквер?» Как будто речь шла об известном семействе, о котором ей не доводилось слышать. Шарил заметила на лице Джима странную улыбку. Он ответил, заставляя свой голос звучать отчетливо: «Да, косметический отдел, магазин Роллис, 1000 мелочей». Шарил заметила, что некоторые из гостей стали слишком вежливы с ней, другие подчеркнуто обходили ее стороной, большинство же держались неуклюже и смущенно. Джим взирал на всех со странной улыбкой. Она попыталась скрыться и, проскользнув к выходу на террасу, услышала, как какой-то мужчина произнес, пожимая плечами: «Энда, Джим Такгард сейчас пользуется огромным влиянием в Вашингтоне». Это было сказано без уважения в голосе. На террасе, где было темнее, она услышала разговор двоих мужчин, и у нее возникло необъяснимое чувство уверенности, что речь шла именно о ней. Один из них сказал: «Такгард может позволить себе это, если пожелает», второй упомянул римского императора Калигулу. Шарил посмотрела на прямую стрелу здания компании «Такгард Трансконтинентал», возвышающуюся вдалеке, и ей вдруг показалось, что она поняла. «Эти люди ненавидят Джима, потому что завидуют ему. Кем бы они ни были, — рассуждала Шарил, — какими бы громкими ни были их имена, сколько бы у них ни было денег, никто из них не достиг того, чего достиг он, никто не бросил вызов всей стране, построив железную дорогу, строительство которой все считали невозможным. Она впервые поняла, что может что-то предложить Джиму. Все эти люди были так же посредственны и мелки, как людишки, от которых она избавилась в Буффало. Он был таким же одиноким, какой всегда была она, и искренность ее чувств – это единственное признание, которое он обрел. Шерил вернулась в зал, пробираясь сквозь толпу от слез, которые она пыталась сдержать в темноте террасы. Остался лишь ослепительный блеск ее глаз. Джим хотел появляться с ней на людях, хотя она была простой продавщицей, он гордился этим, он привез ее сюда, вызвав негодование своих друзей, это был жест мужественного человека, плюющего на их мнение, и Шерил хотелось вторить его мужеству и выставить себя пугалом на этой вечеринке. Но Шерил обрадовалась, когда все закончилось, и она села рядом с ним в машину, и они поехали сквозь темноту домой. Шерил почувствовала нескрываемое облегчение. Ее боевой запал перешел в странную безутешность. Она старалась заглушить ее. Джим почти не разговаривал. Он мрачно смотрел в окно. Шерил беспокоилась, что разочаровала его. На ступеньках дома, где она снимала квартиру, девушка безнадежно произнесла: «Прости, если я тебя подвела». Он помедлил с ответом и спросил: «Что ты скажешь, если я попрошу тебя выйти за меня замуж?» Шерил посмотрела на него и огляделась: грязный матрас на подоконнике, ломбард через дорогу, мусорное ведро на ступеньках, никто не задает подобных вопросов в таком месте. Она не знала, что это означало, и ответила: «Мне кажется, у меня нет чувства юмора. Шерил, стань моей женой». Затем они впервые поцеловались, по ее лицу текли слезы, не пролитые на приеме, слезы потрясения, счастье, ощущение, что это и есть счастье, а тихий и скорбный голос нашептывал ей, что это должно было произойти не так, не так. Шерил и не думала о газетах, пока Джим не велел ей прийти к нему домой. Вся квартира была заполнена людьми с блокнотиками, камерами и вспышками. Впервые увидев свою фотографию в газете, они вдвоем, рука Джима обнимает ее, она в восторге рассмеялась и с гордостью подумала, что все люди в городе узнали ее. Через некоторое время восторг пропал. Ее фотографировали за прилавком магазина, в метро, на ступеньках ее дома, в ее убогой комнате. Теперь Шерил охотно взяла бы у Джима денег, чтобы на время помолвки спрятаться в какой-нибудь неприметной гостинице, но он не позволял. Казалось, он хотел, чтобы в ее жизни все оставалось по-прежнему. Публиковались фотографии Джима за рабочим столом, в главном вестибюле терминала Tagart Transcontinental, на подножке его личного вагона, на официальном банкете в Вашингтоне. Целые газетные развороты, статьи в журналах, радиопередачи, все в один голос непрерывно и протяжно кричали о Золушке и бизнесмене-демократе. Шерил уговаривала себя отбросить подозрительность, когда ей было не по себе. Внушала себе, что нельзя быть неблагодарной, когда чувствовала себя задетой. Эти ощущения возникали лишь в те редкие моменты, когда она просыпалась посреди ночи и лежала в тишине, не в силах снова заснуть. Шерил знала, что потребуются годы, чтобы оправиться, поверить, понять. Все кружилось перед ней, как при солнечном ударе. Она ничего не замечала вокруг, кроме Джима Тагарта. Таким она видела его в первый раз, в ночь его триумфа. «Дитя мое», — сказала слезовыжималка, когда в последний раз была у нее. Свадебная фата хрустальной волной стекала с волос Шерил на запятнанные доски пола. «Тебе кажется, что человека обижают за его грехи, и это в какой-то степени верно. Но множество людей попытаются причинить тебе боль за то добро, что увидят в тебе, зная, что это добро, завидуя ему и наказывая тебя за него, не позволяя этому сломить тебя». «Думаю, я не боюсь», — ответила Шерил, пристально глядя прямо перед собой. Сияние ее улыбки смягчало серьезность взгляда. «Я не имею права бояться. Я слишком счастлива. Знаете, я всегда считала бессмысленным утверждение, что жизнь предназначена для страданий. Я не собиралась подчиняться этому и сдаваться. Мне казалось, что в жизни случается прекрасное и великое. Не думала, что это случится со мной, так много и сразу. Но я постараюсь быть достойной своего счастья. Деньги – источник всех бед и корень зла», сказал Джеймс Тагарт. «За деньги счастья не купишь. Любовь преодолеет любое препятствие и любую социальную дистанцию. Это, может, и банально, ребята, но это то, что я чувствую. Он стоял в залитом светом банкетном зале отеля «Вейнфолкленд» в кругу обступивших его сразу по окончании церемонии бракосочетания корреспондентов. Джим слышал голоса толпы гостей, словно шум моря перед приливом. Шерил стояла рядом с ним, ее рука в белой перчатке лежала на его черном рукаве. Она все еще слышала слова, произнесенные во время церемонии, не до конца веря в них. «Что вы чувствуете, мисс Стэтгард?» Она услышала этот вопрос откуда-то из толпы репортеров. Он послужил толчком, возвратившим ее к реальности. Два слова неожиданно сделали происходящее реальным. Шерил улыбнулась и прошептала, задыхаясь: «Я очень счастлива». В разных концах зала Ринбойл, казавшийся слишком тучным для парадной формы одежды, и Бертрам Скотдер, выглядевший в ней слишком худым, обозревали толпу гостей с одинаковой мыслью, хотя ни тот, ни другой не признались бы в этом даже себе. Ринбойл почти убедил себя, что ищет знакомых, а Бертрам Скотдер оправдывал себя тем, что собирает материал для статьи. Но оба они, независимо друг от друга, вычерчивали мысленную таблицу лиц, которые видели, классифицируя их по двум признакам, которые можно было обозначить так: благосклонность и страх. Здесь были люди, чье присутствие означало особое покровительство, оказываемое Джеймсу Тэтгарту, и люди, чье присутствие выказывало желание избежать враждебности с его стороны, те, кто протягивал руку, чтобы подтянуть его вверх, и те, кто подставлял спину, чтобы он мог оттолкнуться. По неписанному закону нынешней морали никто не получал и не принимал приглашения от человека, выдающегося общественного положения по иным причинам, кроме этих двух. Те, кто относился к первой группе, были по большей части молоды, они приехали из Вашингтона. Вторую группу составляли люди постарше, бизнесмены. Ринбойл и Бертрам Скотдер были из тех людей, которые использовали слова, чтобы не оставаться наедине с собственными мыслями. Слова были обязательством, подспудный смысл которого они не хотели раскрывать. Для построения своей таблицы они не нуждались в словах. Классификация проделывалась при помощи мимики. Почтительное движение бровей, эквивалентное междометию «аво» для первой группы, и саркастическое движение губ, заменяющее «так-так» для второй. Одно лицо на мгновение расстроило плавную работу вычислительного механизма. Холодные голубые глаза и светлые волосы Хэнкариардена внесли существенную поправку во вторую колонку. Выражение лиц Байла и Скотдера было равнозначно словам «ничего себе». Таблица показывала оценку могущества Джеймса Тэтгарта. Итог получался очень внушительный. Они понимали, что Тэтгарт отдает себе отчет в этом, наблюдая, как он ходил среди гостей. Он передвигался в режиме азбуки Морзе, точка, тире, точка, с видом легкого раздражения, словно осознавая, скольких людей могло устрашить его неудовольствие. Подобие улыбки на его лице выражало легкое злорадство, он словно знал, что почтение к нему позорило пришедших, знал и наслаждался этим. Хвост гостей, постоянно виляя, тащился за ним, будто их задачей было доставлять ему удовольствие игнорировать их. В этом хвосте непрерывно мерцал мистер Мауэн, там же были доктор Притчет и Больф Юбинг. Самым упорным был Пол Ларкин. Он неустанно описывал круги вокруг Тэтгарта. Его задумчивая улыбка молила о внимании. Иногда взгляд Тэтгарта скользил по толпе, быстро и украдкой, как фонарик вора. В мимической стенографии, понятной арену Байлу, это означало, что Тэтгарт кого-то искал и не хотел, чтобы это заметили. Поиски закончились, когда пришел Юджин Лоусон. Он пожал Тэтгарту руку и сказал, причем его отвислая нижняя губа походила на подушку, призванную смягчить удар: «Мистер Мауч не смог прийти, Джим. Мистер Мауч очень сожалеет, он даже приказал подготовить его самолет к вылету, но в последний момент возникли непредвиденные обстоятельства, вопрос национальной важности». Тэтгарт стоял неподвижно, молчал и хмурился. Ринбойл взорвался смехом. Тэтгарт так резко повернулся к нему, что остальные ретировались, не дожидаясь сигнала. «Ты что это делаешь?» — рявкнул Тэтгарт. «Веселюсь, Джимми, просто веселюсь», — сказал Бойл. «Висли твой мальчик на побегушках, вернее, был таковым, я знаю одного моего мальчика на побегушках, и ему лучше не забывать об этом». «Кто это?» «Ларкин, ну, не думаю, что ты говоришь о нем. А если это не Ларкин, то, мне кажется, тебе нужно аккуратнее пользоваться притяжательными местоимениями. Я не имею в виду возрастную категорию, я знаю, что выгляжу молодо для своих лет, но я не переношу местоимений». «Очень умно, смотри только, умник». как бы у тебя от большого ума не начались неприятности. Если они действительно начнутся, лови момент. Но только если, Джим, если. Беда людей, которые себя переоценивают, в том, что у них короткая память. Вспомнил бы лучше, кто помог тебе выбить с рынка металл Риардена. Почему же, я помню, кто мне это обещал. Особа, которая потом дергала за каждую ниточку, за которую могла ухватиться, чтобы предотвратить выход именно этого указа, так как посчитала, что в будущем ей потребуются рельсы из металла Риардена. Потому что ты потратил 10 тысяч долларов, спаивая тех, кто, как ты надеялся, сможет воспрепятствовать указу о замораживании облигаций. Да, именно так я и делал. У меня были приятели, владеющие железнодорожными облигациями. И кроме того, у меня тоже имеются друзья в Вашингтоне, Джимми. Да, твои друзья побили моих в деле с замораживанием, но мои побили твоих в деле с Риарден Стал, и я это не забыл. Но какого черта? Я на тебя не в обиде, именно так и надо делать дела. Только мне-то не надо вешать лапшу на уши, Джимми. Оставь это для фраеров. Если ты не веришь, что я всегда старался делать для тебя все, что могу. Уверен, что старался. Лучше некуда, учитывая обстоятельства. И дальше будешь стараться, пока у меня есть кто-то, кто нужен тебе, и не минутой дольше. Поэтому я просто хотел тебе напомнить, что и у меня есть приятели в Вашингтоне. Приятели, которых нельзя купить за деньги, такие же, как твои, Джимми. Что это ты такое плетешь? То самое. Те, кого ты покупаешь, не стоят ни фига, ведь кто-нибудь может предложить им больше, поэтому поле открыто для всех. Это напоминает старомодную конкуренцию. Но если у тебя есть компромат на человека, он твой, лиц, предлагающих более высокую цену, не будет, и ты можешь рассчитывать на его дружбу. Что ж, у тебя есть друзья, у меня они тоже имеются. У тебя есть друзья, которых я могу использовать, и наоборот. Разве я против? Какого черта? Каждый чем-нибудь торгует. Если не деньгами, а век денег прошел, то людьми. На что это ты намекаешь? Просто объясняю кое-что, что тебе надо запомнить. Возьмем, к примеру, Висли. Ты обещал ему место заместителя директора отдела экономического планирования, чтобы обставить Риардена во время подготовки законопроекта о равных возможностях. У тебя были связи, и я попросил тебя это сделать, в обмен на резолюцию против хищнической конкуренции. Там были связи у меня. Висли свое дело сделал, а ты уж постарался, чтобы у тебя все было на бумажке. Уверен, что у тебя есть письменные подтверждения всех сделок, которые он провернул, чтобы закон был принят, и при этом брал у Риардена деньги, чтобы закон провалить, так что Риарден ни о чем не подозревал. Грязные сделки. Они причинят большие неприятности мистеру Маучу, если выплывут на свет. Ты сдержал свое обещание и добыл ему местечко, поэтому-то тебе казалось, что он твой, и он был твоим. Он принес изрядные барыши, правда, но это все до поры до времени. Когда-нибудь мистер Висли Мауч может приобрести слишком большое влияние, а эти его делишки останутся в далеком прошлом, и никому не будет дела, как он начал карьеру и кого надул. Нет ничего вечного. Висли был человеком Риардена, потом твоим, а завтра он может оказаться чьим угодно. Это намек? Нет, что ты, дружеское предостережение. Мы старые друзья, Джимми, и думаю, что такими и должны оставаться. Мне кажется, мы можем быть очень полезны друг другу, ты и я, если у тебя не возникнет неверных представлений насчет дружбы. А я верю в равновесие сил. Это ты помешал Маучу прийти сегодня? Может, я, а может и нет. Это твои проблемы. Для меня хорошо, если я это сделал, а еще лучше, если нет. Взгляд Шерил следовал сквозь толпу за Джеймсом Тэггартом. Лица, появлявшиеся перед ней и собиравшиеся рядом, казались такими дружелюбными, голоса были такими теплыми, что девушка была уверена, вокруг нет зла. Она удивлялась, почему некоторые доверительным многозначительным тоном говорили с ней о Вашингтоне. Это были полупредложения, полунамеки, словно от нее ждали помощи в чем-то секретном, о чем она должна была догадаться. Она не знала, что отвечать, но улыбалась и говорила все, что приходило в голову. Она не могла позорить имя миссис Тэггарт, показав свой страх. Потом она увидела врага. Это была высокая стройная фигура в сером платье, которая теперь доводилась Шерил невесткой. Она почувствовала, как кровь застучала в висках от гнева, и вспомнила о нотках страдания, которые постоянно звучали в голосе Джима. Шерил считала себя обязанной сделать то, чего не могла сделать раньше. Ее взгляд то и дело возвращался к Дагне, изучая ее. Фотографии Дагни Тотгард в газетах изображали облаченную в брюки фигуру или лицо между опущенными полями шляпы и поднятым воротником пальто. Сейчас на ней было серое вечернее платье, казавшееся неприличным. Оно выглядело аскетически скромным, таким скромным, что не останавливало взгляд, позволяя видеть стройную фигуру под ним. В серой ткани присутствовал голубой оттенок, сочетающийся с серыми, как оружейная сталь, глазами Дагни. На ней не было драгоценностей, только браслет на запястье, цепочка тяжелых металлических звеньев зеленовато-голубого оттенка. Шерил дождалась, когда Дагни останется одна, и направилась к ней, решительно пересекая комнату. Она посмотрела в упор в глаза цвета оружейной стали, которые казались холодными и напряженными, глаза, глядящие прямо на нее с вежливо безличным любопытством. «Я хочу, чтобы вы кое-что знали», — сказала Шерил натянутым жестким тоном, — «чтобы между нами не было никакого притворства. Я не собираюсь разыгрывать слащавые родственные отношения. Я знаю, что вы сделали с Джимом. Вы всю жизнь причиняли ему горе. Я буду защищать его от вас. Я поставлю вас на место. Я, миссис Тотгард, теперь я, женщина в этой семье». «Все правильно», — ответила Дагни. «Я, мужчина». Шерил проводила ее взглядом и подумала, что Джим прав. Его сестра злая, холодная, бесчувственная женщина, не удостоившая Шерил ни ответом, ни признанием, никаким чувством. Казалось, Шерил лишь позабавила ее. Риарден стоял около Лилианы и всюду следовал за ней. Ей хотелось, чтобы ее видели с мужем. Он подчинялся. Он не знал, смотрит на него или нет. Ему были безразличны все вокруг, кроме человека, которого он не мог позволить себе увидеть. Его сознание все еще удерживало застывшую картину, когда они с Лилиан вошли в комнату и он увидел смотрящую на них Дагни. Риарден смотрел прямо на нее, готовый принять любой удар. Каковы бы ни были последствия для Лилиан, он скорее публично признается в измене здесь и сейчас, чем позволит себе позорно отвести взгляд от лица Дагни, придав своему лицу выражение трусливой пустоты, и притвориться, будто не знает, что делает. Но удара не последовало. Риарден понимал каждый оттенок чувства, отражающегося на лице Дагни. Он знал, что Дагни не поражена. Он видел только безмятежность. Ее глаза встретились с его глазами, будто признавая все значения этой неожиданной встречи, но она смотрела на него так же, как смотрела бы в любом другом месте, в его кабинете или в своей спальне. Стоит перед ним и Лилиан, открытая им так же просто, как серое платье открывало ее тело. Она кивнула, учтивый наклон головы предназначался им обоим. Риарден ответил, заметил короткий кивок Лилиан, увидел, как Лилиан отходит в сторону, и только тогда понял, что так и стоит с наклоненной головой. Риарден не знал, что говорили ему друзья Лилиан и что он отвечал. Подобно тому, как человек идет шаг за шагом, пытаясь не думать о длине бесконечного пути, он продвигался мгновение за мгновением без участия своего сознания. Он слышал обрывки смеха Лилианы и удовлетворенные нотки в ее голосе. Через некоторое время Риарден обратил внимание на окружающих его женщин. Все они казались похожими на Лилиан, такие же холеные, с тонко выщипанными неподвижно приподнятыми бровями и застывшими в деланном веселье глазами. Он заметил, что они пытаются флиртовать с ним, и Лилиан наблюдает за этим, наслаждаясь безнадежностью их попыток. Это, думал Риарден, и есть счастье женского самолюбия, о котором она умоляла его. Он не жил по таким нормам, но должен был принимать их во внимание. Он повернулся, намереваясь скрыться в группе мужчин. Он не мог найти ни одного открытого высказывания в беседе мужчин. О чем бы они ни разговаривали, предмет, казалось, не был истинной темой обсуждения. Риарден слушал, как иностранец, который распознает некоторые слова, но не может связать их в предложение. Один молодой человек, дерзкий от выпитого, шатаясь, прошел мимо группы мужчин и, ухмыляясь, бросил. Получил урок, Риарден. Риарден не знал, что имел в виду этот крысеныш, но остальные, похоже, знали. Мужчины выглядели ошарашенными и втайне довольными. Лилиан отошла от него, словно предоставляя ему возможность понять, что не настаивает на его неотлучном присутствии. Он уединился в углу, где никто не мог ни увидеть его, ни заметить направление его взгляда. Теперь он позволил себе взглянуть на Дагни. Он смотрел на серое платье, на колыхание мягкой материи при движении, мгновенно образующиеся складки, тени и свет. Платье казалось голубовато-серой дымкой, застывшей в быстром протяжном изгибе, нисходящим к коленям и к кончикам туфелек. Он помнил каждую линию, которую очертит свет, если дымка рассеется. Риарден почувствовал глубокую, сверлящую боль. Это была ревность к каждому разговаривавшему с ней мужчине. Он никогда не чувствовал этого раньше, но ощутил здесь, где все, кроме него, имели право приблизиться к ней. Потом, словно от неожиданного резкого удара, на миг лишившего его зрения, он ощутил необъятное изумление, зачем он, собственно, здесь и что делает. В этот момент Риарден забыл все дни и догмы прошедшего, свои убеждения, проблемы. Его боль исчезла. Он знал лишь одно, будто ясно увидел с большого расстояния, человек живет ради достижения своих желаний. И он поражался, зачем находится здесь, удивлялся, что кто-то имеет право требовать, чтобы он тратил единственный, невозместимый час своей жизни, тогда как его единственным желанием было обнимать стройную фигуру в сером, все оставшееся ему для существования время. В следующий момент Риарден почувствовал дрожь, возвращение сознания. Он ощутил пренебрежительное движение губ, сжатых в слова, которые он прокричал самому себе. «Ты подписал контракт, так выполняя его». Потом он вдруг понял, что в деловых отношениях гражданский кодекс не признает договора, в котором для какой-либо из сторон не предусмотрено адекватное вознаграждение или компенсация. Риарден не понял, почему он об этом подумал. Мысль казалась неуместной. Он отбросил ее. Когда Джеймсу Тагарту удалось остаться одному в темном углу между горшком с пальмой и окном, он увидел, что к нему пробирается Лилиан Риарден. Он остановился и подождал. Он не догадывался о ее целях, но по ее виду понял, что ему есть резон выслушать ее. «Тебе понравился мой свадебный подарок, Джим?» – спросила Лилиан и засмеялась при виде его смущения. «Нет, не пытайся перебирать все предметы в твоей квартире, угадывая, что же здесь мой подарок. Он не у тебя дома, он прямо здесь, и это не материальный подарок, дорогой». Он увидел на ее лице намек на улыбку, выражение, понимаемое среди его друзей как приглашение разделить тайную победу. Это было не то что выражение некой задней мысли, а скорее радость от того, что удалось кого-то перехитрить. Он осторожно, с располагающей приятной улыбкой ответил: «Твое присутствие – лучший подарок, который ты можешь мне предложить». «Мое присутствие, Джим?» На мгновение его лицо выразило полнейшее недоумение. Он знал, что она имела в виду, но не ожидал от нее подобного намека. Лилиан открыто улыбнулась. «Мы оба знаем, чье присутствие для тебя является самым ценным и неожиданным. Тебе не кажется, что это делает мне честь? Удивляюсь тебе. Мне казалось, у тебя дар распознавать потенциальных друзей». Тагарт не стал компрометировать себя. Он сохранил осторожно нейтральный тон. «Я не оценил твою дружбу, Лилиан. Ну теперь-то, дорогой, ты знаешь, о чем я говорю. Ты не ожидал, что он придет. Даже не думал, что он действительно боится тебя, не так ли? Но ты заставил других думать так, а это преимущество. Да, я удивлен, Лилиан. Может, точнее сказать, впечатлен. Твои гости буквально потрясены. Я по всему залу слышу их мысли. Большинство думают, если даже он вынужден искать дружбы с Джимом Тагартом, нам лучше подчиниться. А некоторые рассуждают, если уж он боится, что же говорить о нас? Это то, что тебе надо. Конечно, я и не думаю портить тебе торжество, но ты и я, единственные, кто знает, что это удалось тебе не в одиночку. Джим не улыбался. Его лицо ничего не выражало. Он спросил спокойным голосом, но с точно выверенной жесткой нотой: «Какой навар ты хочешь с этого иметь?» Лилиан засмеялась. «В сущности, такой же, как и ты, Джим. Но практически говоря, никакого. Я оказала тебе любезности, не нуждаюсь в ответной любезности. Не беспокойся. Я никого не обрабатываю ради определенных интересов. Я не выжимаю из мистера Мауча конкретных постановлений. Мне даже не нужно от тебя бриллиантовой диадемы. Разве что драгоценность нематериального свойства, скажем, твоя признательность». Он впервые посмотрел на нее прямо, сузив глаза и отражая ту же полуулыбку, что и она. Для них обоих это означало, что они чувствуют себя одного поля ягодами. Это было выражение презрения. «Ты же знаешь, что я всегда обожал тебя, Лилиан, как одну из действительно возвышенных женщин. Я знаю». В ее спокойном голосе слышалась легкая усмешка, словно лак поверх ее оцикливанного голоса. Тагард дерзко изучал ее. «Ты должна простить меня. Между друзьями иногда позволительно проявить любопытство», — сказал он нисколько не извиняющимся тоном. «Мне интересно, как ты рассматриваешь возможность определенных денежных расходов или потерь, которые могут затронуть твои личные интересы?» Она пожала плечами. «С точки зрения наездницы, дорогой, если у тебя самая мощная лошадь в мире, ты будешь придерживать ее до удобной тебе скорости, даже пожертвовав ее возможностями, даже если никогда не увидишь максимальной скорости ее бега и ее огромная мощь останется нераскрытой. Иначе нельзя, потому что, пустив лошадь во весь опор, тут же вылетишь из седла. Однако денежный аспект для меня не главное, да и для тебя, Джим. Я действительно недооценивал тебя», — медленно произнес он. «А да, эту ошибку я готова помочь тебе исправить. Я знаю, какие проблемы он создает тебе. Я знаю, почему ты боишься его. У тебя есть веские причины для этого. Но ты занимаешься и бизнесом, и политикой, поэтому попытаюсь говорить на твоем языке. Бизнесмен предоставляет товары, а подручный партийного босса предоставляет голоса для голосования, верно? Я хочу, чтобы ты знал, я могу предоставить его в любое время, когда сочту нужным. Ты можешь действовать соответственно. В кругу друзей Джима открыться в чем-либо значило дать оружие врагу, но он ответил Лилиан откровенностью на откровенность, сказав: «Эх, если б я мог так же обломать свою сестрицу». Лилиан посмотрела на него без удивления. Она не сочла его слова не относящимися к делу. «Да, она крепкий орешек», — сказала она. «Никаких уязвимых мест, никаких слабостей, ничего, никаких романов, господи, нет». Лилиан пожала плечами в знак перемены темы. Дагнитагард была человеком, на обсуждении которого ей не хотелось останавливаться. «Думаю, пора оставить тебя, чтобы ты переговорил с Бальфом Юбинком», — сказала Лилиан. «У него озабоченный вид, потому что ты весь вечер не смотришь на него. Он беспокоится, что литературу обойдут вниманием при дворе». «Лилиан, ты изумительна», — непроизвольно вырвалась у Джима. Она рассмеялась. «Дорогой, это и есть нематериальная драгоценность, которой я хотела». На лице Лилиан еще тлела улыбка, когда она пробиралась сквозь толпу, вялая улыбка, плавно переходящая в выражение озабоченности и скуки, застывшие на всех лицах вокруг. Она шла наугад, довольствуясь ощущением, что на нее смотрит. Атласное платье переливалось, как тяжелая пена, при движении высокой фигуры. Ее внимание привлекла зеленовато-голубая вспышка. Она на мгновение сверкнула на запястье тонкой обнаженной руки. Затем Лилиан увидела стройную фигуру, серое платье, обнаженные узкие плечи и остановилась. Нахмурившись, она смотрела на браслет. Дагни повернулась к ней. Среди многого, что возмущало Лилиан, безличная вежливость на лице Дагни оказалась самой невыносимой. «Что вы думаете о женитьбе своего брата, мисс Стэггард?» — спросила Лилиан, невинно улыбаясь. «У меня нет мнения на этот счет. Вы хотите сказать, что его женитьба не стоит того, чтобы над ней задумываться? Если вы хотите быть точной, я имею в виду это. Но неужели вы не видите человеческой значимости его поступка?» «Нет, вы считаете, что такая личность, как невеста вашего брата, не заслуживает интереса?» «Разумеется, нет. Я завидую вам, мисс Стэггард, завидую вашему олимпийскому спокойствию. Мне кажется, в этом секрет того, что очень немногие из смертных могут тешить себя надеждой сравниться с вами в сфере бизнеса. Они распыляют внимание, по крайней мере, признают достижения и в других областях. О каких достижениях мы говорим? Неужели вы не признаете женщин, которые одерживают выдающиеся победы не в бизнесе, а в сфере человеческих отношений?» «Не думаю, что слово «победа» применимо в сфере человеческих отношений. О, но примите во внимание, с каким усердием должны трудиться другие женщины, если бы работа была для них единственным средством достичь того, чего добилась эта девушка с помощью вашего брата. Мне кажется, она не вполне осознает, чего добилась». Риарден увидел их стоящими рядом. Он подошел, чувствуя, что должен слышать, о чем они говорят, невзирая на последствия. Он молча остановился около них, не зная, заметила ли его Лилиан, но был уверен, что Дагни заметила. «Прошу вас, будьте великодушны к ней, мисс Стэггард», — сказала Лилиан. «По меньшей мере, проявите хоть капельку внимания. Вы не должны презирать женщин, не обладающих вашим замечательным талантом, но проявляющих дарование иного вида. Природа всегда уравновешивает свои дары, восполняя одно другим. Вы так не считаете?» «Не уверена, что понимаю вас». «О, уверена, что вы не хотите, чтобы я высказалась яснее». «Почему же?» «Хочу». Лилиан раздраженно пожала плечами. Женщины, которые были ее подругами, ее бы давно поняли и заставили замолчать, но эта противница была для нее новой, женщина, которая отказывается считать себя уязвленной. Она не собиралась высказываться яснее, но, увидев взирающего на нее Риардена, улыбнулась и сказала: «Что ж, возьмем, к примеру, вашу невестку, мисс Стэггард. Какие у нее шансы в этом мире? Никаких, по вашим строгим меркам. Она не смогла бы сделать карьеру в бизнесе. Она не обладает вашим умом. Кроме того, мужчины сделали бы это для нее невозможным. Они, вероятно, нашли бы ее слишком привлекательной. Поэтому она извлекла выгоду из того, что у мужчин тоже есть свои критерии, к сожалению, не столь высокие, как ваши. Она воспользовалась талантом, который вы, я уверена, презираете. Вы никогда не снисходили до конкуренции с нами, обыкновенными женщинами, в исключительной сфере наших стремлений, власти над мужчинами. Если вы называете это властью, миссис Риарден, тогда вы абсолютно правы, не снисходила и не снизойду». Дагни повернулась, чтобы уйти, но голос Лилиан остановил ее. «Мне хочется верить, что вы последовательны, мисс Стэггард, и совершенно лишены человеческих слабостей. Хочется верить, что у вас никогда не возникало желания льстить или оскорблять. Но я вижу, сегодня вы ожидали нас обоих, Генри и меня. Ну, не сказала бы, я не видела список гостей моего брата. Тогда почему вы надели этот браслет?» Глаза Дагни спокойно заглянули в глаза Лилиан. «Я всегда его ношу. Вам не кажется, что шутка заходит слишком далеко? Это никогда не было шуткой, миссис Риарден. Тогда вы поймете меня, если я скажу, что хочу получить этот браслет назад. Я вас понимаю, но вы его не получите». Лилиан выждала мгновение, как будто предоставляя Дагни и себе возможность осознать значение их молчания. На этот раз она смотрела на Дагни без улыбки. «Что, по-вашему, я должна думать, мисс Стэггард? Думайте, что вам угодно. И каковы ваши доводы? Вы знали мои доводы, когда давали мне браслет». Лилиан взглянула на Риардена. Его лицо ничего не выражало. Она не увидела никакой реакции, ни намека на то, чтобы поддержать или остановить ее, ровным счетом ничего, кроме внимания, что заставило ее почувствовать себя стоящей в луче прожектора. Лилиан вновь прикрылась улыбкой, как щитом, покровительственной улыбкой, предназначенной для того, чтобы свести предмет разговора на уровень светской беседы. «Я уверена, мисс Стэггард, что вы осознаете, насколько это неуместно. Нет, но вы наверняка знаете, что подвергаете себя риску. Нет, вы не думаете, что вас могут неправильно понять. Нет». Лилиан укоризненно покачала головой и улыбнулась. «Мисс Стэггард, вам не кажется, что это тот случай, когда непозволительно наслаждаться абстрактной теорией, а следует учитывать практическую действительность?» Дагни не улыбнулась. «Я никогда не понимала, что означает подобное высказывание. Я имею в виду, что ваше отношение может быть идеалистическим, а я в этом уверена, но, к сожалению, большинство не разделяет вашего возвышенного расположения духа и неправильно истолкует ваши действия самым отвратительным для вас образом. В таком случае ответственность и риск на них, но не на мне. Я восхищаюсь вашей, нет, я не могу сказать невинностью, не следует ли мне сказать чистотой? Вы никогда не думали об этом, я уверена, но жизнь не так пряма и логична, как рельсы. Прискорбно, но, возможно, ваши высокие устремления приведут людей к подозрениям, которые, я уверена, вы считаете грязными и скандальными». Дагни прямо смотрела на нее. «Я так не считаю, но вы не можете игнорировать такую возможность». «Могу». Дагни повернулась, намереваясь уйти. «О, зачем же избегать дискуссии, если вам нечего скрывать?» Дагни остановилась. «Если ваше блестящее и отчаянное мужество позволяет вам рисковать своей репутацией, то можно ли игнорировать угрозу для репутации мистера Риардена?» Дагни медленно спросила. «Какую угрозу? Я уверена, вы меня понимаете. Нет, я уверена, что объяснять нет необходимости. Есть, если вы хотите продолжить этот разговор». Взгляд Лилиан скользнул по лицу Риардена в поисках знака, который помог бы ей решить, продолжать или закончить беседу. Он не помог ей. «Мисс Стэггард», произнесла Лилиан, «я не ровня вам в философском отношении к жизни. Я всего лишь обыкновенная жена. Пожалуйста, отдайте мне браслет, если вы не хотите, чтобы я думала то, что могу подумать, ведь вам не хочется, чтобы я произнесла это вслух. Миссис Риарден, вам угодно именно здесь и именно таким образом высказать предположение, что я сплю с вашим мужем?» «Конечно, нет». Крик последовал мгновенно. Это была паника и автоматический рефлекс. Так отдергивает руку карманный воришка, пойманный на месте преступления. Лилиан добавила со злым, нервным смешком. Такое я и представить себе не могу. Смесь сарказма и искренности свидетельствовала, что она не кривит душой, хотя и не хочет в этом признаться. «Тогда будь любезна извиниться перед мисс Стокгард», — сказал Риарден. Дагни затаила дыхание. Обе женщины повернулись к Риардену. Лилиан не увидела на его лице ничего. Дагни увидела муку. «В этом нет необходимости, Хэнк», — произнесла она. «Есть для меня», — холодно ответил Риарден, не глядя на нее. Он смотрел на Лилиан. В его взгляде был приказ, который не мог быть не выполнен. Лилиан пристально смотрела на него с легким удивлением, но без тревоги или злости, как человек, столкнувшийся с чем-то непонятным, но не имеющим значения. «Ну, конечно», — почтительно произнесла она, вновь обретая ровный и уверенный тон. «Примите, пожалуйста, мои извинения, мисс Стокгард, если у вас сложилось впечатление, что я подозреваю существование между вами отношений, которые считаю невероятными для вас и, зная его склонности, невозможными для моего мужа». Она отвернулась и безразлично пошла прочь, оставив их вдвоем, будто нарочито подтверждая справедливость своих слов. Дагни стояла неподвижно, закрыв глаза. Она вспоминала тот вечер, когда Лилиан дала ей браслет. Тогда Хэнк был на стороне жены, теперь он на ее стороне. Из них троих она одна полностью понимала, что это означает. «Дагни, что бы ты ни сказала, даже самое худшее, ты права». Она услышала его голос и открыла глаза. Риарден холодно смотрел на нее, его лицо было сурово и не выражало боли или надежды на прощение. «Милый, не мучай себя», — ответила Дагни. «Я знала, что ты женат, и никогда не забывала об этом. Я не обижаюсь». Ее первое слово было самым яростным из нескольких ударов, которые он почувствовал. Никогда раньше она не называла его так. Она никогда не предоставляла ему возможности услышать нежность в ее голосе, никогда не говорила о его браке во время их встреч. Теперь она сказала это, сказала легко и просто.